Каша рисово-овсяная с яблоками. На 4 порции 1 стакан овсяных хлопьев, полстакана риса, 2 яблока, 2 стакана воды, полстакана сливок, сливочное масло, соль, сахар. Рис отварить в большом количестве подсоленной воды до полуготовности. В чашу для варки риса всыпать овсяные хлопья, добавить отваренный рис, натертые на терке яблоки, воду, сливки, соль, сахар по вкусу. Готовить на пару 30 минут. Подать с молоком или киселем.